Глава 9. В ту ночь я не решилась последовать за странным голосом. Мне стало страшно, как будто это сам дьявол заманивает меня. Я заперла дверь, затушила свечу и спряталась под одеяло. А стенания, от которых кровь стыла в жилах, еще долго разносились по коридору. Весь день я ходила сама не своя, не могла ни есть, ни пить. Жиль был где-то далеко, не мог меня успокоить и даже не знал, что здесь происходит. А на следующую ночь кошмар повторился. У Валерии возникло ощущение, что она читает готический роман, написанный в позапрошлом веке. Ей всегда казалось, что прочувствовать подобную литературу можно лишь в определенной обстановке. Валерия читала дневник баронессы Дере в самолете под гул моторов, а не при свечах под шелест дождя и треск поленьев в камине. И все же от истории 16-летней девушки, жившей много веков назад, веяло жутью. «Или я стала слишком впечатлительной», — подумала Валерия, возвращаясь к чтению. Я лежала без сна и снова слушала чьи-то рыдания. Сколько это могло продолжаться? Что, если призрак будет приходить снова и снова, из ночи в ночь? Я, наверное, сойду с ума и выброшусь из окна башни дьявола. В склепе появится еще один саркофаг, а Жиль рано или поздно найдет новую, восьмую жену. Нет, я хозяйка замка Лилют, баронесса Дере, так почему же я веду себя как испуганная девчонка? Если это чей-то розыгрыш, шутнику придется не сладко. А если плачет призрак замка Лилют, мне поможет молитва. Скользя взглядом по строчкам, Валерия узнала, что Анна Дере собралась с духом, покинула спальню и двинулась за призрачным голосом. Вскоре баронесса увидела полупрозрачную фигуру, словно сотканную из тумана. Силуэт то исчезал, то появлялся, но звуки рыданий становились все отчетливее. Следуя за привидением, девушка спустилась в подвал и в конце концов оказалась у запретной двери. Теперь стенания доносились из-за железной створки, и, слушая их, Анна поняла, что за дверью мертвые жены барона Дере. «Наш полет подходит к концу», — раздалось прямо над головой. «Пристегните ремни, пожалуйста. Начинаем снижаться». Когда главный пилот заговорил, Валерия вздрогнула и чуть не рассыпала распечатки. Кое-как, сложив их в папку, застегнула ремень. «Все в порядке?» — спросил Этьен. Он весь полет не отрывался от ноутбука и, кажется, впервые поднял взгляд на жену. Валерии это показалось немного странным, ведь они только что поженились. Полет могло бы скрасить шампанское и романтическая беседа. «Все нормально», — отозвалась Валерия. «Я всегда немного нервничаю в самолетах». «Глупости», — буркнул Этьен. «Самолет — самый безопасный вид транспорта». У трапа мадама месье Моро поджидал черный лимузин. На нем молодожены вернулись в Сен-Себастьен-де-Альп. Этьен все еще был погружен в себя. И Валерия молча смотрела в окно, на мерцающие витрины и золотистые огоньки гирлянд. Не хватало только вертепов с фигурками святого семейства и колядующих детей в костюмах эльфов. Занесенный снегом Сен-Себастьен-де-Альп напоминал деревушку из рождественских фильмов. Голливуд постарался на славу, пропагандируя образ Санта-Клауса. Но, к сожалению, первой кинолентой, которая вспомнилась Валерии, оказался «Гринч. Похититель Рождества». Странное зеленое существо обитало на заснеженной горе, предпочитало одиночество и отличалось неуживчивым характером. Совсем как месье Моро. Валерии тут же стало неловко за подобные мысли. «Этьен больше не отшельник и не холостяк», — подумала она из-под тишка, глядя на супруга. «У него есть я». Лимузин остановился у нижней станции канатной дороги. Дворецкий, наблюдавший за центральной площадью через камеру над входом, включил в помещении свет. Стеклянный куб, зажатый между ирландским пабом и магазином спортивных товаров, вспыхнул изнутри и распахнул двери. «Месье Моро, мадам Моро», — произнес Бертран, когда они вошли в кабинку фуникулера. «Поздравляю с бракосочетанием». Еще недавно Валерия представить себе не могла, что когда-нибудь услышит от виртуального дворецкого подобное обращение. Она улыбнулась в потолок, где, скорее всего, располагалась одна из четырех скрытых камер, и произнесла. «Спасибо, Бертран. Очень приятно». Этьен пробурчал что-то неразборчивое. По мере приближения к особняку его настроение ухудшалось. «Может, он пожалел о том, что так поспешно женился на мне?» — с тревогой подумала девушка и тут же мысленно отвесила себе оплеуху. «Нет. Будучи бизнесменом, Этьен руководствовался логикой, а не эмоциями. Если он решил связать себя узами супружества, это было взвешенное, обдуманное решение. Как, впрочем, и его внезапный отказ от брачного договора. Этьен точно знал, что Валерий скорее покончит с собой, чем вонзит нож ему в спину. Но это доверие строилось на логических выкладках. Каролина Дюран, разумеется, решила, что ее зять, ослепленный чувствами, сделал красивый и довольно глупый для миллиардера жест. Валерий же видела происходящее под иным углом. Она не сомневалась, что Моро был неплохим психологом, легко считывал людей, видел их сильные и слабые стороны. Он точно знал, что Валерий от него никуда не денется. И даже если он сам ее прогонит, не станет подавать в суд и требовать раздела имущества. Но если причина не в Валерии, тогда в чем? В пресловутых эмоциональных качелях? Или, может, в особняке? Девушка посмотрела вперед, туда, где на заснеженном плато возвышалась трехэтажная громада. В обитом кожей и бархатом салоне горели лампы, и в лобовом стекле играли блики. Но Валерия все равно разглядела портал, черную квадратную пасть, куда уходили стальные тросы. Казалось, особняк готовится проглотить стеклянную кабинку, как жуткая глубоководная рыба, маленькую неосторожную креветку. От этого зрелища Валерий сделалось неуютно. Чтобы заполучить в собственность один из пиков Гран-Себастьена и выстроить на нем высокотехнологичную пещеру отшельника, Этьен потратил немало сил, ресурсов и времени. Он гордился своим творением, как, возможно, барон де Ре гордился замком Лелют, полученным в дар от самого короля. Вполне вероятно, Этьен воспринимал эту постройку как некий символ, олицетворение собственного успеха. Но Валерий казалось, что в глубине души он не хочет сюда возвращаться. В отеле, где они впервые стали близки, не имелось виртуального дворецкого, и свет в номере приходилось гасить нажатием выключателя на стене. Но Валерий точно знала, там Этьен был счастлив, а здесь не особо. Рыба с квадратной пастью проглотила-таки свою добычу. Каменную глотку осветили настенные панели, дававшие матовый рассеянный свет. Кабинка, слегка качнувшись, остановилась, и Бертран произнес: «Добро пожаловать домой». Моро не подал Валерии руку, просто вышел из кабинки и направился к двери, ведущей в вестибюль. Девушка в который раз напомнила себе, что такое поведение для ее мужа — это норма, а все остальное — редкое исключение. Глупо сердиться на него за подобное. «Милый!» Валерий догнала Этьена у двери. «А какие у нас с тобой планы?» Моро покосился на жену. «А ты сама как думаешь?» «Наверное, для начала надо перенести к тебе мои вещи». Валерий слегка покраснела. «Ты шутишь?» — отмахнулся Моро. «Какие еще вещи? Завтра перенесешь». «Я хотя бы схожу за пижамой и зубной щеткой». «Пижама тебе не понадобится. Я сплю без одежды, и ты привыкай». Молодожены остановились посреди вестибюля, уставленного кожаной мебелью и катками, из которых свешивались пышные папоротники. «Ну, хорошо», — сказала Валерия, окончательно смущаясь. «Лифт там», — напомнил Моро, кивком указав на утопленную в стену металлическую дверь. «Ага, я быстро». «Душ, постарайся». Валерия поспешила к лифту. Она понимала, что теперь между ней и Этьеном не могло быть никакой неловкости. Они муж и жена. Они миллиардер, желающий стать дворянином, и неопытная девчонка, присланная геральдической палатой. Однако же с ее стороны была и неловкость, и скованность, и еще целый спектр эмоций, не очень-то подходящих к случаю. А вот эротического возбуждения от мысли о предстоящей брачной ночи Валерий пока не испытывала. «Все будет замечательно», — пробормотала она, выходя из кабины. «Мне просто надо настроиться». «Настроиться на что?» — поинтересовался Бертран. Обычно Валерия не грубила ботом, но сейчас бросила раздраженное «отвали». Она забрала из ванной зубную щетку и прихватила косметичку с предметами первой необходимости. Этьен подарил ей много одежды, и кое-что из этого Валерия даже не успела примерить. Сейчас она вспомнила про шелковый китайский халатик. Ее муж оказался противником пижам, но не выходить же к нему из душа, в чем мать родила. «А почему, собственно, нет?» — подумала Валерия. Но все-таки перевернула бумажный пакет, вытряхнув на пол несколько свитеров, пару шарфиков и тот самый черный халат, расшитый красными драконами. На нем болталась магазинная бирка, и девушка оторвала ее по пути к лифту. Ей еще не доводилось бывать в личных апартаментах Этьена. Он не приглашал, а она не напрашивалась. И вот теперь Валерия остановилась перед массивной деревянной дверью с бронзовой ручкой, изображающей львиную голову. Несколько секунд смотрела на свое нечеткое отражение в темном лаке, пока не сообразила. Это самая обычная, неавтоматизированная дверь. Получается, и король хай-тека, мистер «пусть за меня работают машины», иногда хотел побыть обычным человеком. За дверью оказался просторный кабинет, обставленный мебелью, стилизованный под готику. Стены были отделаны деревянными панелями, сложный кессонный потолок, вероятно, был скопирован с интерьеров какого-нибудь дворца. На стеллажах стояли книги и антиквариат, подсвечники, бронзовые статуэтки, вазы. В углу возвышались напольные часы. Увидела Валерий и эффектно подсвеченную витрину с оловянными солдатиками, пешими и конными. Среди средневековых рыцарей и воинов императора Наполеона наверняка можно было отыскать Жиля Дере, купленного в сувенирной лавке замка Лелют. О том, что здесь все-таки работает человек, сделавший миллиарды на искусственном интеллекте и нейросетях, а не дипломат на службе Людовика XI, говорил ультрасовременный компьютер с тремя мониторами. Из кабинета вела единственная дверь, и за ней Валерия обнаружила спальню, также выдержанную в средневековом стиле. Стены и потолок из мореного дуба, ковры и гобелены, кровать с балдахином. Над изголовьем висели скрещенные мечи и герб Жиля Дере, выполненный в цветной эмали. Валерия видела коллекцию Этьена, знала его одержимость средневековьем, но все равно удивилась. Она ощутила себя актрисой, которой предстояло исполнить роль в историческом фильме. Вот сейчас щелкнет операторская хлопушка, и голос, искаженный громкоговорителем, произнесет: «Эпизод 9, дубль 1, брачная ночь барона и баронессы». Вместо этого хлопнула дверь, ведущая из спальни в ванную, и Валерия увидела Этьена в банном полотенце, намотанном на бедра. Его волосы, влажные после душа, разметались по плечам, и Валерия наконец уловила в себе нечто похожее на искру возбуждения. «Иди в душ», — распорядился Этьен. Говорил он холодно, вел себя отстраненно, и Валерия подумалась, может, это такая игра? Если так, ладно. Она понятия не имела, что нравилось ее мужу, а что нет. Их единственный раз не был показательным. Их просто кинуло в объятия друг другу. Валерия проскользнула в ванную, и, к счастью, это оказалось вполне современное помещение. Она тоже любила атмосферу средневековья, но дырки в полу, откуда свищет ледяной сквозняк, все-таки предпочитала унитаз. Стоя под горячими струями, Валерия пыталась понять, что творится в голове у Этьена. Если выяснится, что в постели он любит вести себя грубо, применять силу или даже делать женщинам больно, это одно. Куда хуже, если он за что-то сердится на нее. Покидая душевую кабинку, Валерия почти убедила себя, что все в порядке. В конце концов, за холодностью Этьена могла скрываться банальная усталость. Валерия где-то читала, что по статистике в первую брачную ночь многие новобрачные предпочитают просто лечь спать. Ничего удивительного, ведь для жениха и невесты свадьба является серьезным испытанием и физическим, и эмоциональным. Когда Валерия в китайском халатике на голое тело вернулась в спальню, ее муж сидел в одном из кресел и рассеянным взглядом смотрел на эмалевый герб. Мускулистые руки неподвижно лежали на подлокотниках, на лице застыло отсутствующее выражение. Казалось, Этьен уснул с открытыми глазами. «Любимый?» — осторожно позвала девушка. Он моргнул, посмотрел на Валерию и спустя несколько долгих секунд произнес: «Раздевайся, ложись на кровать». Валерия сделала, как было велено. Сняла халат, отбросила его в сторону и легла на спину. В прошлый раз в отеле она видела собственное отражение в зеркале. Теперь же над ней нависали темные, тяжелые складки балдахина. «Может, скажешь Бертрану выключить свет?» — попросила Валерия. Она и сама могла обратиться к дворецкому, но опасалась, что такое самоуправство не понравится Этьену. Он ничего не ответил, просто поднялся с кресла, скинул банное одеяло и направился к жене. Валерия прикрыла глаза, ожидая грубых прикосновений, пощечин, чего угодно. Она не была искушена в подобных вещах, но сумела бы подыграть. Вместо этого Этьен просто раздвинул ей бедра и навалился всем своим немаленьким весом. Его лицо оставалось в тени, а в движениях не было ни страсти, ни желания доминировать. Вообще ничего, как будто на Валерии взгромоздилась резиновая кукла, точная копия ее мужа. «Он даже не поцелует меня?» — успела удивиться девушка, и в тот же миг Этьен вошел в нее. Валерия не была готова и вскрикнула от боли. Акт продолжался пару минут, и эмоциональной наполненностью едва ли превосходил чистку зубов. Валерия лежала, закрыв глаза, и отчаянно пыталась расслабиться, но получалось плохо. Когда все завершилось, Этьен протяжно выдохнул и перекатился на спину. Некоторое время в спальне царила тишина, а потом, к своему огромному удивлению, Валерия услышала храп. Она открыла глаза, приподнялась на одном локте и посмотрела на мужа. Да, он спал, развалившись на своей половине кровати. Наверное, Этьен пережил стресс. Возможно, еще не свыкся с новой ролью мужа. Но в этом случае просто следовало отложить все на завтра, а не мучить себя и ее. Валерия поднялась с кровати, подобрала с пола халат и, на ходу надевая его, покинула спальню. Этьен, конечно же, не поймет, почему она решила провести первую брачную ночь в апартаментах для гостей, но она, черт возьми, тоже многого не понимала. Девушка уже не раз могла наблюдать, как поведение Этьена менялось, словно внутри у него сосуществовали две диаметрально противоположные личности. То он весел и обходителен, а то вдруг холоден и отстранен. В который раз на ум Валерии пришло пугающее словосочетание «биполярное расстройство». Впрочем, она хорошо разбиралась в компьютерах, а в психиатрии почти ничего не смыслила. Все свои знания о шизофрении и раздвоении личности она почерпнула из психологических триллеров, наподобие тех, где главной героине кто-то оставляет жуткие послания, а в конце оказывается, что это ее собственное альтер-эго. «Надо будет прочитать об этом», — решила Валерия. «Если Этьен болеет, я ему помогу. Вместе мы справимся». Последняя мысль чуть не заставила Валерию повернуть обратно и лечь рядом с мужем. И все же она отыскала в себе достаточно сил, чтобы нажать кнопку вызова лифта и войти в кабинку. Этьен должен знать, то, что произошло между ними в первую брачную ночь, ей не понравилось. Валерия знала, что не сможет сказать об этом прямо, но так хоть намекнет. Девушка переоделась в пижаму, «Да ты бунтарка», — сказала она сама себе, застегивая последнюю пуговицу, и легла под одеяло. Она не сомневалась, что будет долго вертеться сбоку на бок. Однако же уснула моментально, как будто вместе с ночником Бертран выключил и ее сознание. Пробуждение вышло неприятное. Казалось, чья-то безжалостная рука выдернула Валерию из места, где нет ни образов, ни звуков, вообще ничего, и швырнула на кровать. Несколько секунд она лежала с открытыми глазами, чувствуя, как сердце отчаянно колотится о ребра. «Вчера я оставила Этьена одного», — пронеслось у нее в голове. «Что он подумает, когда проснется и не найдет меня рядом?» «Бертран, окно», — произнесла Валерия, приподнимаясь на локте. Едва слышно застрекотали сервомоторы, и шторы с шелестением разъехались. Убедившись, что за трехкамерным стеклопакетом расплескалась чернота, девушка с облегчением выдохнула. Как раз это она и надеялась увидеть. Вчера Этьен уснул как убитый. Шансы, что он еще спит, довольно велики, поэтому Валерия могла незаметно вернуться. «Бертран, свет!» Хоть она и не уточняла, электронный дворецкий включил ночник, а не верхнее освещение. Не имея собственного тела, Бертран понимал человеческие слабости. Впрочем, даже рассеянный, приглушенный стеклянным абажуром свет резал глаза. Щурясь, Валерия нацепила очки и поднялась с кровати. «Да, сделать вид, что никуда не уходила, — лучшее решение», — размышляла она, озираясь в поисках тапочек. «Незачем доводить ситуацию до конфликта, незачем что-то доказывать. Все-таки это их первая брачная ночь, пусть и не самая удачная». Отыскав, наконец, тапочки, Валерия принялась снимать пижаму, и тут ее взгляд упал на мобильный телефон. Вчера она бросила его на тумбочке, даже забыв заглянуть в WhatsApp. Когда имеешь дело с такими болтунами, как мама и Луи, готовься, что новости будут распространяться со скоростью лесного пожара. Наверняка мессенджер уже трещал по швам от поздравлений подруг и дальних родственников. Валерия взяла телефон, нажатием кнопки оживила его и в недоумении уставилась на экран. 116 пропущенных! От кого? Открыв список вызовов, девушка удивилась еще сильнее. Все вызовы были от Луи Габена, и, судя по времени звонков, он набирал ее номер всю ночь с периодичностью в несколько минут. Может, приналег на дармовое шампанское и впал в нездоровую ностальгию? В принципе, на Луи похоже, но он бы уснул на 10-м звонке. Чувствуя тревогу, Валерий провела пальцем по экрану. Молодой человек ответил после первого жигутка, и голос у него был трезвый. «Ну, наконец-то! С тобой все в порядке?» «Конечно, а что случилось?» «Ты одна? Нас никто не подслушивает?» Валерий не знала, насколько чувствительные микрофоны у Бертрана, и на всякий случай прижала смартфон плотнее к уху. «Ну, как тебе сказать? Вообще-то нет, но всякое может быть». «Тогда слушай», — произнес Луи. «Твой Маро был женат 6 раз. 6! Ты его 7-я жена!» «Что?» По телу Валерии пробежал холодок. «Что слышала?» Браки заключались в разных странах. Китае, Норвегии, России. Даже в Эфиопии и на Бали. Могу поздравить, ты первая француженка в этом списке. После свадьбы следы девушек странным образом терялись. Документов, записей о любовных похождениях Маро почти нет. Он хорошо постарался, заметая следы. Не представляю, каких денег ему это стоило. «Луи», — пробормотала Валерий, — «это, наверное, какая-то ошибка. Не может быть, чтобы все так...» «Может! Я вышлю тебе на WhatsApp копии документов, сама посмотришь. Только следи, чтобы твой муж их не увидел». «Хорошо». «Две девушки находятся в розыске, как без вести пропавшие», — сообщил Луи. «Остальных просто некому искать. Чаще всего Маро выбирал сирот. Никто из них до этого не состоял в серьезных отношениях, не был замужем и уж тем более не имел детей». Валерий содрогнулась, словно от ледяного сквозняка. Все, что говорил Луи, в равной степени относилось и к ней. Кроме разве что пункта про сирот. Это были неопытные, наивные и одинокие девчонки. И все они пропали. «Валерий, ты еще на связи?» «Да». «Беги от него, слышишь? Я с таким никогда не сталкивался. Не знаю, что за история за этим стоит, но явно ничего хорошего». «А вот я читала похожую историю», — подумала Валерий. «Ты можешь пожить у меня, пока мы во всем не разберемся. Только не вздумай оставаться с этим Маро. Подумать только, еще вчера я сидел с ним за одним столом». «Да-да, я поняла», — сказала Валерий. «Спасибо, что сообщила Джоанне. Не верится, что она в реанимации». Джоанной звали их однокурсницу. Она была влюблена в Луи, но, само собой, безответно. Валерий понятия не имела, чем сейчас занимается Джоанна, и надеялась, что у нее все хорошо. «Маро там?» — насторожился Луи. «Пока, увидимся». Девушка дала отбой. Ее пальцы ослабели, телефон выпал из рук и бесшумно приземлился на толстый ворс ковра. Валерий сняла очки, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Ее мир в одно мгновение рассыпался, затасканное клише из бульварных романов. Но именно это сейчас и ощущала Валерий. Луи не мог ошибиться или выдать непроверенную информацию. Если он сказал, что до встречи с ней Маро был женат 6 раз, значит, так оно и есть. «Этьен не любит публичность», — подумала Валерий, «и поэтому мог скрывать свои браки от журналистов». Это звучало правдоподобно и, в принципе, не противоречило тому, что Валерий знала об Этьене. Но не объясняла, куда пропали девушки и почему две из них находились в розыске. Будучи программистом, Валерий умела сложить 2 и 2. Да здесь и не требовалось сверхъестественных умозаключений в духе Эркюля Пуаро. Барон Синяя Борода был женат 7 раз. 6 девушек он замучил в пыточной собственного замка, а вот с 7-й женой, Анной, что-то пошло не так. Валерия еще не дочитала дневник и не знала, чем закончилась эта история. В свою очередь, Этьен Маро спал и видел, как однажды породнится с бароном Дере и вступит во владение замком Лелют. Тот самый Этьен, который тоже был женат 7 раз и... Что? Замучил 6 предыдущих жен в подвале особняка? «Я видела железную дверь в подвале», — подумала Валерия. «Мы с Анной видели одно и то же и попались в одну ловушку». Все сходилось. И единственный логичный вывод, который могла сделать Валерий, что Этьен помешался на личности Жили Дере. Фанатея по своему далекому предку, он слишком вошел в роль, заигрался. И в какой-то момент начал копировать его преступление. Похоже, несколько миллиардов на банковском счете помогли ему оторваться от реальности, создав иллюзию вседозволенности. «А ведь Этьен прекрасно знает», — пробормотала Валери, но, вспомнив, что Бертран слушает каждое ее слово, осеклась. Она хотела сказать: «А ведь Этьен прекрасно знает, о чем написано в дневнике Леруа Балье». Раздобыть копию нужного документа не так уж сложно, было бы желание. И для этого, кстати, не обязательно совершать проникновение со взломом. Достаточно подкупить кого-нибудь из работников архива Лилют. А если Червонная Королева справилась с шифром, то и для Бертрана это не составило бы особого труда. И что теперь? Этьен отведет ее в пыточную? Убьет только потому, что так поступал со своими женами Синяя Борода? Бред же! Этьен женился на сиротах, которых находил за границей, подумала Валерия, размазывая по лицу слезы и сопли. Но ведь я француженка, и у меня есть семья, друзья. Так, может, он решил остановиться, прекратить это безумие? И тогда мне нечего бояться. В этот момент Валерий Дюран узнала о себе что-то очень важное. И невольно ужаснулась, как будто заглянула не в собственную душу, а в черный колодец, на дне которого обитали отвратительные чудовища. Она всерьез допускала, что Этьен — маньяк-подражатель, отправивший на тот свет 6 женщин. И все же была готова остаться с ним. Даже, черт возьми, покрывать его прошлые преступления. «Я сумасшедшая». «Почему вы так решили?» — поинтересовался Бертран. «Не твое дело», — всхлипнула Валери. А про себя подумала: «Я сумасшедшая, потому что действительно люблю его». Разговор с Луи многое изменил. Теперь при всем желании Валери не смогла бы сделать вид, что все нормально, и, как ни в чем не бывало, планировать с Этьеном медовый месяц. Кто знает, что творится в голове у человека, считавшего себя наследником, а может, и перевоплощением Синей Бороды. В любую секунду он мог решить, что пора поддержать добрую семейную традицию, отправив на тот свет очередную жену. То есть ее. Оставаться в особняке нельзя. Задать прямой вопрос тоже нельзя. Так что же делать? Валери вытерла покрасневший нос рукавом и решительно поднялась с кровати. У нее были домыслы, теории, а вот прямых улик не имелось. Сомнения мог развеять визит на технический этаж, но Валери понимала, что идти туда — плохая затея. Она стала мадам Моро, однако запрет на посещение подвальных помещений никто не снимал. Бертран доложит хозяину о случившемся, тот снова впадет в ярость, и если за дверью с черным иллюминатором комната пыток, Валери рисковала оказаться там раньше времени. Нет. Действовать следовало иначе и начинать не отсюда. Девушка заметалась по комнате, собирая в рюкзак одежду, ноутбук и папку с распечатками дневника. Ей требовалось еще кое-что, и эту вещь она рассчитывала найти в апартаментах Этьена. Не далее, как 20 минут назад, Валери собиралась переодеться в шелковый халатик и вернуться в спальню к мужу. Теперь же она натянула джинсы, свитер и куртку, а вместо тапочек надела уличные ботинки. Полностью собранная, с рюкзаком за плечами, Валери покинула спальню. За окнами колыхался непроглядный мрак. Как будто Этьен, известный социофоб, решил перенести особняк с вершины горы на дно самой глубокой океанической впадины. Только вместо моллюсков и хищных рыб в этих водах сновали дроны. Их глазами и еще сотнями неживых стеклянных глаз, разбросанных по всему особняку, на Валери смотрел вездесущий Бертран. Он видел, что молодая хозяйка куда-то собралась, но пока молчал. Впрочем, девушка надеялась, что в обязанности дворецкого не входило докладывать Этьену о каждом ее шаге или анализировать поведение. Валери спустилась на второй этаж и вошла в полутемный кабинет. Дверь в спальню была приоткрыта, и оттуда доносился раскатистый храп. Девушка на цыпочках пересекла комнату, осторожно закрыла дверь. Звукоизоляция в доме была на высоте, и обшитая деревом створка моментально отсекла звуки храпа. Конечно, так Валери не могла быть уверена, что Этьен по-прежнему спит, но зато и не рисковала разбудить его. «Бертран, включи свет», — попросила она, и на стенах вспыхнули витые бронзовые бра. Не теряя времени, Валерий принялась осматривать полки, заглядывать в шкафы и ящики. Где-то хранились очередные коллекции, где-то документы и ценные бумаги, а в паре картонных коробок, задвинутых подальше, сувениры и откровенные безделушки. Среди прочего хлама девушка отыскала несколько потрёпанных комиксов 20-летней давности о приключениях Бэтмена и Робина, фигурки черепашек-ниндзя и парочку роботов-трансформеров. Наверняка Этьен сохранил все это на память о собственном беззаботном детстве. Без сомнения, к вещам он был склонен привязываться больше, чем к людям. Все шкафы стояли открытыми, но в этом как раз не было ничего удивительного. До появления Валери единственными живыми существами, составлявшими Моро компанию, были его ядовитые растения. Бертран утверждал, что в спальне для гостей не имелось камер. Но у Валери до сих пор оставались на этот счет некоторые сомнения. Сейчас ей хотелось верить, что Этьен не посчитал нужным ставить камеры слежения в собственных апартаментах. В этом случае электронный дворецкий не смог бы доложить хозяину, что именно прихватило Валери, покидая особняк. Нужный предмет отыскался в одном из ящиков письменного стола. Это был планшет, при помощи которого Этьен взломал охранную систему замка Лелют. Без этой вещицы Валери не смогла бы осуществить задуманное — снова проникнуть в замок и отыскать комнату, в которой барон Дере мучил и убивал своих жен. В дневнике Анны Леруа-Балье имелось несколько рисунков, выполненных чернилами. В основном это были изящные наброски птиц, лошадей, прекрасных дам и коленопреклоненных рыцарей. Но имелась там и довольно подробная схема винного погреба с указанием, где находится железная дверь в пыточную. Располагалась она прямо под башней дьявола. Работая с документами, Валери догадалась сравнить рисунок Анны со схемами замка, взятыми в интернете. И никаких совпадений. Получалось, что винный погреб, а заодно и страшная комната, населенная стонущими призраками, попросту исчезли. Да, подвал мог быть засыпан. Но что более вероятно, вход туда замуровали еще в 15 веке. «Я должна узнать правду о Жиле Дере», — размышляла Валери, покидая кабинет. «Тогда я, возможно, смогу понять, что происходит с Этьеном». Планшет отправился в рюкзак. Убедившись, что все дверцы закрыты, а ящики задвинуты, девушка приказала Бертрану выключить свет и покинула спальню. Оставив позади коридор, где ползали роботы-пылесосы и вестибюль с папоротниками, она остановилась у двери, ведущей прочь из особняка. «Бертран, мне нужно выйти». Валерия опасалась, что дворецкий ее не выпустит, но створки бесшумно распахнулись. Видимо, Моро не ожидал, что его жена почует неладное и решит сбежать. Туннель был открыт с одной стороны, и внутрь задувал ледяной ветер. Горело тусклое дежурное освещение. Валерия прошла мимо шестерен, моторов, лебедок и прочего громоздкого оборудования, приводившего канатную дорогу в движение. Кабинка была закрыта. Ее обтекаемые стекла слегка мерцали. «Бертран, мне нужно вниз». Валерия лишь один раз ездила на этом фуникулёре одна, когда впервые прибыла в Сен-Себастьян-де-Альп. И теперь не была уверена, что Бертран позволит ей спуститься в город без Этьена. Однако же дверца кабинки открылась, внутри вспыхнул свет. «Это ничего не значит», — подумала Валери, поднимаясь на борт. Жиль де Ре тоже не запрещал Анне выходить из замка. Кабинка покинула тоннель и начала плавный спуск. С той минуты, как Валери проснулась и попросила дворецкого распахнуть шторы, прошло около часа. И ночная мгла над Гранд-Себастьеном начала мало-помалу рассеиваться. Городок внизу еще тонул в сером мареве, зато вокруг кабинки девушка отчетливо видела резкие очертания скал и бетонные опоры канатной дороги. Ближайшие выглядели массивно и внушительно, а дальние напоминали палочки, торчащие из ведерка с пломбиром. Валерия позволила себе немного расслабиться, только очутившись на центральной площади Сен-Себастьян-де-Альп. Ей до последнего казалось, что Этьен прикажет Бертрану вернуть кабинку наверх. И как бы она объяснялась в этом случае? «Любимый, прости, я решила, что ты маньяк, копирующий убийства, совершенные в 15 веке, и немного испугалась». Но, похоже, ее побег пока что остался незамеченным. Единственная живая душа в заснеженном, обезлюдевшем городке, Валерия пешком добралась до вокзала. Ей повезло, Ближайший поезд из Сен-Себастьен-де-Альп отходил через 30 минут, и в кассе еще оставались билеты. Чтобы попасть в долину Луары, предстояло пересесть в Лионе на другой поезд. Но сейчас Валери хотела лишь одного — очутиться подальше отсюда. Полчаса тянулись бесконечно. Казалось, что вот-вот в зал ожидания ворвется Этьен Моро, злой и страшный, как берсерк, не рассчитавший дозу мухоморов. Он схватит девушку и потащит обратно в свою крепость. Но сонную атмосферу, царившую в зале ожидания, так никто и не нарушил. На платформе также обошлось без происшествий. Валерия ехала уже около часа, когда ее смартфон завибрировал. Звонил Этьен. Она была готова к этому и сразу же сбросила вызов. Что я ему скажу? Что уехала проведать Джоанну, подружку из колледжа, которая угодила в реанимацию? Валерия громко фыркнула, и сидевший напротив пожилой месье на мгновение оторвался от газеты, чтобы смерить ее вопросительным взглядом. Валерия знала, что не сумеет убедительно соврать. Этьен далеко не идиот и сразу разберется, что к чему. А обсуждать ситуацию, предъявлять обвинения или требовать объяснений — к этому она пока что была не готова. Чтобы заблокировать номер мужа, Валерии потребовалась вся сила воли. Дрожащими руками она убрала смартфон в карман, вытащила из рюкзака распечатки и погрузилась в чтение.